Эпилог. Наше утреннее прощение произошло стремительно. После легкого завтрака мы торопливо собрали вещи и загрузили две машины, чтобы отправиться каждый в своем направлении. Лила возвращалась домой, на Средний Запад. Мы с Садхгуру спешили в аэропорт, где я должна была посадить его на самолет в Калифорнию и затем отправиться во Флориду, чтобы навестить родителей. Со слезами обняв Лилу, я заперла дом, и мы с Садхгуру помчались в Атланту. За рулем был, конечно, он. В пути я много молчала, впитывая все, что узнала и пережила за эту потрясающую неделю. Невероятно. Столько событий произошло со мной за такой короткий промежуток времени. Одна неделя рядом с этим удивительным существом дала мне больше, чем предыдущие 30 с лишним лет, посвященные поискам знаний и внутреннего опыта. При этом я, конечно, лишь поверхностно разобралась в том, кто такой Садхгуру, кем я могу стать сама и на что вообще способен человек. Благодаря Садхгуру во мне открывается измерение, которое раньше было недоступно. Он полностью изменил мое восприятие жизни. Я нашла далеко не все ответы, которых искала, и не стала в одночасье просветленной, но во мне что-то происходит. Я спросила Садхгуру, почему сейчас все происходит так интенсивно и почему эта йога сработала намного лучше, чем все остальное. Он ответил: «Потому что я не преподаю йогу, я являюсь йогой». Когда позднее я снова задала тот же вопрос, Садхгуру сказал: «Потому что это живая передача». Я не знаю, что это значит, но на меня сейчас воздействуют не только физические аспекты практики. Я не могу поверить, что были времена, когда я сомневалась в ценности гуру. Теперь я полностью поняла того молодого человека, который первым поведал мне о Садхгуру в аэропорту. Я могу сказать то же самое о себе. Все это помогло мне освободиться от привязанностей и страхов. Какими бы ни были внешние ситуации, сегодня я проживаю их на гораздо более высоком уровне, чем раньше. Это не означает, что у меня все гладко и в жизни нет ни ухабов, ни резких поворотов. Они есть, но из-за них меня не охватывает беспокойство. Я больше не тревожусь из-за неопределенного будущего. Марк Твен однажды сказал: «Я пережил ужасные события, и некоторые из них произошли на самом деле. Мной уже не управляют внешние обстоятельства. Я очень устойчива и счастлива, даже когда возникают совсем непростые задачи». Как утверждает Садхгуру, если вы йогин, то с вами ничего плохого не случится. Ведь на свете нет ничего, что вы не могли бы использовать для своего окончательного роста. Йогин может быть счастлив даже в аду. Если вы счастливы, нет такого явления, как ад. Когда я оглядываюсь назад и вижу, как много изменилось во мне за годы знакомства с Садхгуру и практики йоги, это похоже на чудо. Садхгуру говорит, что чудеса происходят не громко, а тихо. Так же тихо, как цветут цветы и растут деревья. Откинувшись на спинку сиденья и погрузившись в свои мысли, я снова услышала голос Садхгуру. Он сообщил, что вскоре собирается вести группу на гору Кайлаш в Тибет, и спросил, пойду ли я с ними. Он уже упоминал об этом в прошлом году, когда мы были в Гималаях вместе с ним и множеством медитаторов Иши. Он говорил, что планирует посетить Кайлаш и озеро Манасаровар. Он рассказал нам все, что знал об этих местах, и спросил, кто желает присоединиться. Не успела я опомниться, как моя рука уже взлетела вверх. Я ужасно хотела туда пойти. Однако, вернувшись домой, я провела небольшое исследование. Оказывается, высота горы Кайлаш достигает 6638 метров. Чтобы добраться до ее подножия, нужно подняться на 5000 метров. Это непростая прогулка. Я обнаружила, что обход Кайлаша чрезвычайно трудное предприятие. Каждый год на этой тропе кто-нибудь умирает. Я также поговорила со знакомым врачом, и он рассказал мне о двух своих коллегах, которые отправились в аналогичную поездку на Кайлаш с небольшой группой из 14 человек. Они оба скончались в пути от проблем с легкими. Теперь я уже не так сильно рвалась на Кайлаш. Была уверена, что тоже погибну в пути. На веб-сайте, который я отыскала, говорилось также о горной болезни и резкой, быстро меняющейся ненастной погоде, в том числе оползнях. Обход Кайлаша считается самым трудным паломничеством в Азии. Зная Садхгуру, я не очень удивилась. Не только тому, что он хочет туда пойти, но и тому, насколько непростым этот поход будет для меня. Я решила отказаться. Возможно, будь я моложе и крепче физически, я бы пошла. А сейчас мы ехали в аэропорт, и Садхгуру пожелал узнать, планирую ли я идти на Кайлаш. Я ответила, думаю, что нет. Садхгуру спросил. Почему, Шерил? Ты должна сходить туда. Было бы хорошо, если бы ты к нам присоединилась. Он застал меня врасплох. Я действительно много думала об этом и была вполне уверена в своем решении отказаться. Это наверняка будет слишком тяжело и некомфортно. Но я не ожидала, что придется ему это объяснять. Он сказал, это было бы хорошо. Если Садхгуру говорит... Было бы хорошо, если бы ты это сделала. Это ставит человека в нелегкое положение. Я почувствовала легкий мандраж. Появилась мысль, что я поеду, как бы тяжело ни было. Поэтому я сказала, Садхгуру, я очень хочу туда пойти, если это меня не убьет. Но мне кажется, что такой поход мне не под силу, учитывая возраст, уровень подготовки и все прочее. Садхгуру расхохотался и потом произнес. Шерил, если этот поход тебя не убьет, то он не стоит усилий. Только если ты будешь убита, ты действительно будешь жить. Давай совершим убийство в самом экзотическом месте на этой планете. Я все-таки обошла Кайлаш. Но это уже совсем другая история.